Глава 19. Черные пески. «Не шутка, временный наш руль», — думал Леша Сибирцев. «Как потись на волжской барке». Потись — старинное название руля на речных судах. 2 января обошли крайний мыс полуострова Идзу, на западе Преамуди, начало родной земли. Казалось, далеко ли пройти еще одно море? Но за морем ведь опять земли Японии. Кидали и лот, но до дна не доходило. Вот тебе и Новый год. Японцы все удивлялись, что мы тянем, не идем из Симона. Праздновали Рождество, потом Новый год встречали. Славно и дружественно, все вместе. Впрочем, Новый год встречали офицеры, а матросы спали или служили, как всегда, и только утром молились торжественнее обычного, да получили по лишней чарке. А сегодня, 2 января, чуть свет ушли. «Идем, Маристий», — сдавая вахту, — сказал лейтенант Сибирцев, с таким видом, словно подняв забрало, мчался на врага. Джонка весь день держалась в двух кабельтовых. На фоне синего моря белый парус был выгнут над ней почти как шатер. Утром ветер разыгрался, парус вырвало, и Джонку унесло. На ней лейтенант Энквист, мичман Михайлов, 20 матросов и японцы. На корабле все притихли, только непрерывно, как паровые машины, стучат три помпы, откачивая воду из трюма. Шумит, и, кажется, все сильнее шумит океан. Адмирал, капитан и старший офицер наверху. Алексей Николаевич спустился в трюм и измерил уровень воды. Двойные пластыри из смоленой парусины с прокладкой на вдернутых тросах, обхватывающих концами весь корабль, пока держали. Но ветер усиливался, и волны все сильнее ударяли в обшивку. Корабль вздрагивает, словно пугается, как живое существо. Ветер от Зюида очень теплый. Алексей Николаевич отлично знает теперь, что течение здесь от Зюида, поэтому так тепло на полуострове Идзу. Горы и долины овеяны дыханием южных морей. Тысячелетиями суда в залив Суруга с теплыми водами приносило семена тропических деревьев. В шторм забрасывало их на линию берега, прорастая, они пускали корни в почву, и поколение за поколением поднимались по отвесам в горы, превращая, как объясняли ученые-японцы Гашкевичу, горные долины в непроходимые заросли. Полуостров Идзу по правому борту грядами выступал в океан, весь в лесах, скалах и гребнях гор. «Лево руля!» — приказывает адмирал. «Надо уходить как можно дальше от всей этой торжественной красоты. Шторм разыгрался. И если Диану нанесет на сплошные скалы и на скалы, торчащие из воды, как столбы с мохнатой зеленью в вершинах, то никому не спастись. Ни баркасу, ни шлюпке, ни вельботу нельзя рассчитывать там на спасение. Обезьяны, живущие на скалах, похожих на высокие пальмы или на мохнатые метлы, будут кричать и хохотать, глядя, как море начнет расшибать насмерть моряков о каменные подножья их жилищ. Руль у Дианы самодельный, вся избитая и залатанная. Диана всходит на волны и уходит вниз, и опять идет наверх, наискось на волну, и все 600 матросов-офицеров сейчас как один человек. Кажется, Диана идет на их руках, так немедленно делается все возможное, чтобы сберечь судно. Но как войти в гавань Хада среди этих скал? Да и где она сейчас? Пока идем не к ней, а от нее. Хорошо, что тут нет мошки и комаров, как у Муравьева на Амуре. Меня там чуть живьем не съели, — говорил Шиллинг, возвратившись из Хада. Японская джонка где-то тоже пляшет на волнах, но на той хоть все в порядке, она не в дырах и пробоинах, а если мучается, то по вине строителей. Она должна была помочь Диане войти в Хэда и быть наготове поблизости от Дианы на всякий случай. На ней опытные здешние рыбаки, вызванные из Симода, чтобы провести судно, с ними же военные моряки, рыцари, командующие военными судами, и полицейский чиновник, наблюдающий за лоцманами, чиновниками и полицейскими. Со стороны японского правительства сделано все. Путятин даже удивлен был, как охотно они взялись помочь. То тянули, отлынивали, а то рьяно взялись. Для ремонта обещали любой лес. Киселев узнал от японцев, что много чиновников поехало туда из Симода, чтобы наблюдать за русскими и за ремонтом. Он уверяет, что туда пошлют еще войско. Но встанет оно не в Хэда, а будет спрятано на всех тропах и дорогах, ведущих в эту деревню, и даже рассыпано по лесам. Киселев, ходивший с пассетом на берег, рассказывал, как подслушал, что японские чиновники между собой пересмеивались и говорили, что им не нужна услужливость русских и их машины для тушения пожаров, а чтобы они скорее ушли, всем надоели Симода, что они трусы, а еще берутся помогать и хотят прислать пожарную машину, когда японцы и без них потушат пожары и найдут поджигателей и воров. Японцы тогда ответили пассету, что это не пожары, а горят кучи мусора, а про поджигателей ничего не сказали. Ветер крепчал, и адмирал скомандовал поворот оверштаг с тем, чтобы уходить в океан. Теперь нечего было и думать идти в такую погоду в бухту Хэда. Полуостров уж начал сереть. Судно отошло от него так далеко, что краски гасли. Спустилась вечерняя мгла. Гора Фудзи в голубой вуали, казалось, стояла среди моря, отошла от полуострова Идзу. Адмирал, видимо, надеялся, что, идя ночью Бей-де-Винт, он не отдаст Диану на волю течения. Ночь прошла почти без сна. У нас сейчас метель воет. Верно, дома думают обо мне. Вечер только наступает, вечер 2 января. Короткого зимнего дня, с тусклым огромным солнцем в туманном небе, над крышами в снегу. Что-то будет. Все время пытались идти галсами против ветра, уйти от берега. Утром все же оказалось, что течением и ветром Диану несет к Фудзи. А Джонки нет. Ее унесло. Не хотелось думать, что товарищи погибли. В этот миг величайшей опасности знаешь одно — всеми силами надо сейчас отстаивать судно. Судно как родина, и экипаж как ее народ. В этом что-то такое значительное сейчас, что же мысль о возможной собственной гибели не трогает. Александр Николаевич после вахты скинул мундир и пошел на качку. Работал с матросами по четверти часа у помпы и, надевая снова свой измытый дождями мундир, отдыхая, стоял при слабом ветре. Утро на шканцах с матросами и снова шел к машинам. Положение кажется очень опасным, и кроме Ёлкина никто не идет отдыхать. Ветер крепчает, что будет неизвестно. Может быть, эта ночь была последней. Леша подумал, что если бы, впрочем, ему грозила гибель, он бы предчувствовал ее, думал бы только о невесте, Вере и о доме, но этого нет, и кажется, что будет что-то иное. Смутное заботило решение адмирала, о котором он вчера объявил. Ефимий Васильевич вдруг воодушевился после встречи Нового года. Он намерен идти в Эду и там начинать все сначала, если Кавадзе будет тянуть. Может быть, ужасное кровопролитие. Но кто более упрям, Кавадзе или адмирал? Многое не нравилось Алёше. В такой жизни, когда стеснен, все начинает раздражать. Праздники разряжают напряжение. Но Шиллинг, например, терпеть не может Ёлкина, всячески показывает ему это. Раздоры забывались лишь вот в такой шторм или во время катастрофы. Алёша почувствовал, что валится с ног, ушел и улегся в подвесную койку. Но вскоре проснулся, чувствуя, что происходит что-то неладное. Диану кидала на больших волнах, и все время... На палубе как бы что-то перекатывалось. Это бегали матросы, видно, не держали пластыри, и адмирал что-то придумал, и сразу засвистали всех наверх. Сибирцев, выскочив из койки, кинулся по трапу. Диана тяжко и долго сходила на огромную волну, а потом, испытав удар гребня и пронырнув через облака водяной пыли, так же тяжко и долго валилась. Все мокро, солоно, скользко, все качается, и теперь думать уже больше не о чем. Капитан что-то кричал, подымаясь к уху адмирала в этом вихре его и ветра. Волны гудели, как множество низких пароходных гудков и сирен. Этот гуд ослабевал, то раздражался тяжелыми ударами, то свист и вой перекрывали все звуки. Алексей Николаевич увидел, что обвязанные веревками матросы облепили корму, там что-то сбивают, спускают, но стука не слышно за свистом и ревом волн. На палубе масса людей, помпы выбиваются из сил. Путятин что-то приказывал. Люди бежали к снастям, бежали на реи. «Не идет!» — кричал Лисовский на ходу адмиралу, но слова относило ветром с такой силой, словно звук изо рта сразу попадал в какую-то пролетавшую мимо коробку. Только по движениям губ можно догадаться, что говорит капитан. «Поворот, оверштаг!» — кричит адмирал. Его зычный голос пробивается. «Спустить стакселя!» — бегая по палубе, ревет в рупор капитан. Матросы терпеливее всяких машин. Вот они медленной темной волной поднимаются к стакселям, а ветер, кажется, стихает. Фудзияма снова открылась. Она стоит отчетливым синим конусом. «При спуске стакселей фрегат к ветру не тронется!» — кричит Лисовский адмиралу. Ветер с юга гонит фрегат к появившейся гигантской горе. «Где Хеда?» — спрашивает Алексей Николаевич товарищи. «Пронесло мимо». «Она вон в тех горах», — отвечает штурманский офицер Карандашов. Он тощ, и кажется, что ветер его качает и бьет не так сильно, как остальных. «А вот где деревня Мацузаки», — показывает он на корму за дальний горный излом. Лотовые, прикрепившись к тросам вантов, гнутся на своих петлях, кидая лоты. «Проносит! Проносит!» Голоса становятся слышней, небо яснеет. Облака идут рваны, и видна голубизна. Судно не слушается руля, но ветер попутный, волны еще не стихают, еще велики и грузны, зыбь идет с раскачанного океана. Течение влечет Диану. Маленькие зарифленные паруса помогают направить ее ход. Руль опять выбило ударом волны, но опять не сдается адмирал. Плотник Глухарев побежал на корму с инструментами. Слышно, как стучат плотники. Фудзияма стала громадной, вершина ее сверкает, как лед намасленный, а ее тучный столб, казалось, вырос. Диану несло к ней, ветер ослабил. Видна у подножья Фудзиямы грандиозная отмель, ровно вогнутым полукружием обступившая даль залива Суруга, и на ней сосновый лес. Ясно видны большие вершины сосен и их стволы. Путятин снял фуражку и перекрестился. Отмель почему-то черна, но на ней нет ни скал, ни рифов. Диана медленно подымалась и опускалась на больших волнах. С руслиней что-то кричали лотовые сразу с обоих бортов. Сибирцев быстро кинулся к ним. «Глубина 20 сажен!» — доложил он. 20 сажен!» Попытались повернуть судно, направить его к оставшейся теперь далеко позади Хеда, но ветер и течение гнали его к странно черной отмели под Фудзиямой. Ветер опять стал крепчать. Волны заходили по Диане, закатывались с кормы и покрывали ее всю. На берегу все время вздымался белый вал. А день уже на исходе. «Отдать левый якорь!» — приказал адмирал. «Надо выбрасываться на баркасе на берег и завозить леер!» — сказал он капитану. Фрегат в двух кабельтовых от песчаного берега у подошвы Фудзиямы. От качки течь сильней. Спустили реи и стеньги. Совсем разоружен фрегат. Помпы стали ломаться. «Если наведем леер, то через накат прибоя привезем людей на берег». «Что толку на берег? Ведь там Япония. Они...» — говорит юнкер Корнилов. «А наши ножонки выбросились», — говорит Карандашов. «Откуда эти сведения?» «Матросы следили. Ночью. Огонек мелькал». «Выбрасываться на берег», — сказал Степан Степанович. «Отдать правый якорь!» — приказал адмирал. Подошел Пещеров. «Вот как вдруг оказались совсем рядом! Но что там у японцев? Посмотрим!» «Вот Япония близка! Помнишь, как Эйноски напился и хвастался, что они сейчас охотно пилили бы головы европейцам и снимали это на серебряную пластинку? Что ж вам мешает, пилите! Европейцы очень сильны, сильнее нас, особенно американцы!» Потом спохватился и уже переменился народ, стал очень гуманным, как только увидел адмирала Путятина и Перри. Волны, подходя к берегу, вырастали во весь рост. На отмель шли целые горы пены. Отстояться еще одну ночь, переждать. Стоило так подумать адмиралу, как новый вал бил о корму Дианы и сотрясал судно, как бы поторапливая ее командиров. — Мы гибнем, — мог бы спросить адмирал. Но кто, кроме него, может ответить? «Вызвать добровольцев, офицеров и матросов и завести конец на берег», — сказал адмирал своему племяннику Пещеру. «Приказывать тут мы не можем». «На берегу видна толпа», — доложил Мусин Пушкин. «Да, Путятин это видел. Толпа видна. Все видно в трубы. И без труб это довольно хорошо видно». Офицеры черным густым кружком обступили капитана. Черные фуражки, мундиры, черные волны и черна огромная отмель под голубой вечерней Фудзи. — Господа, адмирал вызывает добровольцев завести леер на берег, — объявил Лисовский. — Разрешите мне, — сказал Сибирцев, выждав, когда вызовут товарища, чтобы не быть выскочкой. Лисовский отобрал Пещерова, Сибирцева и Колокольцева. Почти вся команда вызвалась идти на баркасе. Отобрали 20 человек. — Кто идет? — спросил адмирал. — Пещеров, Колокольцев, Сибирцев. Пещеров, племянник адмирала и любимец, путятинская кровь и плоть. Он секретарь экспедиции, один из самых юных офицеров. Волны шли без гребней, похожие на морскую зыбь, но у берега они разбивались и подымались на огромную высоту, превращаясь в облака пены. Диана не могла больше ждать. Ее пластыри не могли сдержать ударов, а помпы не могли откачивать воду. Начиналось медленное потопление. Раздался удар, как при землетрясении. Судно село на мель. — С Богом! — сказал Путятин. Скрип блоков. Баркас спущен на воду. В нем 10 человек. В тот миг, когда волна отходила, баркас отвалил. 20 весел подняли его на волну. Леер закреплен надежно, и на Диане двое матросов быстро вытравляли его. Сибирцев поднял парус. Весла убраны. Сейчас его железные руки крепче этих тросов, которые удерживают грот. Казалось, шли долго этот короткий кабельтов. Так много волн уместилось в нем. Диана оказывается очень близко от берега. Баркас прошел половину расстояния. Сейчас свершится смерть или спасение. Спадает, касаясь стены пены, Фудзияма подымается. Она кажется совсем близко, словно ее синий склон в лесах начинается прямо за черными соснами, покрывающими ровную, видимо, песчаную крутизну над отмелью. А черная мокрая отмель открывается и сразу же закрывается белыми кружевами ее блестящий черный шелк. На отмель видна толпа людей. Она казалась жалкой горстью крошечных фигурок перед лицом бушующего прибоя. Но видно, что взрослые люди. Они очень медленно двинулись всей толпой к кромке пены. — Чем-то обвязываются, — заметил Маслов. — Образованный человек может сказать что-то подобное зря, или ему покажется происходящее похожим на что-то слышанное или читанное. Но простой матрос, как по своему опыту знал Алексей, у которого никаких литературных прообразов или прецедентов в памяти не имеется, зря ничего подобного не скажет. Значит, чем-то они обвязывались. Зачем? Алексей Николаевич не понял и не думал об этом. Как не думал? О соснах, о Фудзи и черной отмели. Но он заметил, что другой матрос тоже глянул за плечо, и что все гребцы взялись и начали с большой силой помогать веслами, словно заторопясь в помощь или навстречу, разгоняя баркас изо всех сил. Сибирцев и Пещеров хватаются за снасть. Не видя друг друга в столбах водяной пыли и пены, они сваливают вместе с матросами парус, Колокольцев на руле. Теперь баркас на гребне последней волны идет прямо к невидимому берегу. Жизнь или смерть — все закрыто водой. Но она еще не бьет, Это пока воздух в воде. Вот все пригнулись, как на летящей стреле. Гул, удар, ударила волна, трещит баркас. Страшный удар в грудь, но железные руки еще целы. Их срывает, срывает руки с натянутых лееров. Пещеров и матрос Сизов где-то у закрепленного леера. Что у них там? У леера, из которого идет борьба в эту смертельную минуту опасности. Адмирал смотрел в трубу. Парус исчез в волне, исчез баркас. Вал уже без пены покатился обратно. Что он понесет? Остатки пены, и в нем осколки разбитого баркаса? Адмирал собрал все свои душевные силы. В трубу видно, как вдруг кинулась бегом плотная толпа японцев, как неводом опутанная какими-то веревками. В это бушующее облако воды и пены и исчезло в нем. Только несколько расставленных, как шахматы, фигур осталось на отмели. Вал медленно стал откатываться во всей свирепой белизне, открывая пустую черную отмель. На черной отмели собрались рыбаки из нескольких близких друг от друга деревушек. Сегодня ничего не ловили. Все видели носившееся по волнам судно, наблюдая за ним этот хмурый день, каждый от своей деревни с любопытством хозяев этого моря. И по мере того, как это невиданное чудо, черный корабль приближался к деревне Сангенья, все любопытные и озабоченные рыбаки сходились туда же и вскоре соединились на широких песках под обрывом и образовали порядочную толпу. Корабль старался как можно ближе подойти. Баркас с корабля пошел к берегу. «Они могут утонуть», — сказал Хэйбэй, молодой рыбак, живущий с отцом и матерью в деревне наверху. Хэйбэй давно заметил, что чужестранный корабль несет к берегу, и он терпит бедствие. От корабля, который был уж совсем близко и который так заливало волнами, что казалось, он вот-вот погибнет, лодка шла быстро, на ней был высокий парус. Под обрывом тянется полоса огромных прибрежных сосен, которые закрывают от глаз с моря все, что делается внутри Японии. Деревня за соснами называется Миосима. Малая ее часть — выселки у самых сосен. Сангенья — три дома. До землетрясения три маленьких рыбацких лачушки были целы. — Нельзя, чтобы утонули, — сказал отец. У старика нестриженная седая голова. При желании он мог бы выбрить ее, но старик считает все эти украшения из собственных волос на голове причудами, недостойными мужчины. У него во всем свои понятия, его не переубедишь. Он принес крепкую веревку. Держит ее, словно хочет закинуть, и как арканом выточить черную лодку на берег. Другие рыбаки тоже раздобылись веревками. Прибежали напуганные люди из соседней большой деревни, где сеют рис. «Но мы не знаем точно, можно спасать их или нельзя», — говорили рисосеятели. «Не знаю, зачем спасать, все равно их убьют». Прибежали чиновники с зонтиками. «Не надо мешать, пусть сначала их спасут, а дальше решит начальство, а уж потом их в клетки и в тюрьму». Так говорили они, стоя под соснами и под зонтиками наверху над обрывом. «Их трое грамотных». Самых маленьких деревенских начальников, так что явившихся сюда по следу бегущих крестьян, чтобы описать потом в докладных все, что им пришлось наблюдать необычайного, а оказывается, корабль черный. Чиновники оглядывались, ожидая, что с минуты на минуту прибудут солдаты береговой охраны или отряд от дайкана или воины местного князя. Кто-то должен же исправить все и доставить ясное распоряжение, как в подобном случае поступать. А может быть, и не посадят в клетки. Да, может быть и так. Но люди гибнут, и нельзя на это смотреть, очень больно. В это время безмолвная толпа рыбаков подходила к страшной волне. Все шли молча. Некоторые слегка улыбались, другие шли со стиснутыми зубами и каменными лицами. «Если утонут, начальство будет радо», — сказал Хэйбэй. Так нагло смеясь над своим дайканом, парни шли за старшими. Староста рыбаков обернулся и показал на пояс, что надо обвязываться. Рыбаки аккуратно затягивали свои короткие халаты крепкими кушачками. Отец обвязался веревкой, а конец ее дал ближайшему из рыбаков. Тот тоже обвязался веревкой и передал ее дальше. К старику привязали своими веревками еще двое. Вскоре вся толпа оказалась крепко опутанной, как неводом. Все стояли у кромки воды. Прибегая, волна совершенно ослабевает, оставляя зигзаг пены на песке, и начинает бег обратно. Черная отмель сузилась сейчас на две трети, все остальное затоплено. Рыбаки попытались мелкими шажками заходить в добегавшие слабые гребни, змеившиеся по всей отмели. Идти страшно. Вода угрожающе ревела, гнулся, провисая, как крыша от огромных храмовых ворот с резьбой, и ухал силой океанский вал. Над гребнем мелькнула черная лодка. Парус в ней упал, не нужным больше. Отец что-то закричал, стоя в воде уж по пояс. Зарухнувшие крыши и волны, в ее тяжелой массе на фоне мрачного неба проступил поднятый на огромную высоту, черный, как стрела, нос баркаса. Стоявший сзади всех старост рыбаков передал крестьянам на отмели крепкий толстый канат. Толпа бегом вбежала в страшную волну, и вдруг вся масса рыбаков, как стая уток, поднялась на накатившей воде, и тут же все они исчезли в водяной пыли. Толпа на берегу крепко держалась за канат. Чиновники, бросив зонтики, подбежали помогать. Теперь все зависело от того, кто как в воде себя чувствует и как дышит море. Отошла пена, и стало видно множество барахтающихся людей. Это и рыбаки, и Эбису, все вместе барахтаются, словно дерутся в воде. А оказывается, они хватаются за черную лодку Эбису. Волна откатывается обратно. Толпа на берегу удержалась за канат, не давая унести людей с лодкой в море. Подбежали теперь и старики, и женщины, и дети, и полицейские. Все держались за крепкий канат, упирались и тянули его сюда, к берегу. Неужели придется нести ответственность? Думает старый чиновник, что из силы упираясь босыми ногами в черный песок. Совершаем ошибку, без позволения, совершенно с Эбису перемешались. Из воды опять появилась плотная масса рыбаков и матросов. Головы у них, как поплавки невода. И они сначала, едва видны, вдруг побежали с лодкой, видно, почувствовав песок под ногами. Они мчались бегом по отмели. Волна на откате еще раз ударила в толпу и заплескалась. Ударила здорово, как всегда, на мели. Некоторые люди перевернулись, и многие упали, но их тянули остальные за привязанные крепкие веревки. И всех тянули крестьяне, те, кто всегда являлись главной трудовой силой. Оказывается, Эбису тоже были связаны друг с другом, и все это было так удивительно, и все зрители, видя, что спасение близко, теперь заволновались, а женщины плакали. Пена, вой ветра, волна несет. Василию надо прыгать. Фудшток не достает дна. Окажется, команда дана, и все прыгают. И он прыгнул, очертя голову, и крепко держась за борт, и чувствуя, что прозевал команду. Вдруг из воды перед ним появилось чье-то лицо. Вернее, здоровенная рожа. А за ним другая, третья. Тут же их сотня. Они как нерпы. Букреев похолодел. «Из воды! И в такой шторм! Это японцы!» — закричал ему Сизов. Баркас вдруг пошел к берегу, и тут же вскоре почувствовался песок под ногами. Вода теплая, и, слава богу, судорога не схватила. «Остальное ничего!» — подумал Василий. «Ловко обошлось!» Толпа моряков и японцев легко и быстро, как единое существо, бежит через подхлёст водяных вихрей и тащит на руках баркас, как японскую качалку. Букреев несется, себя не помня, утешая, что ноги на песке. Но над головой опять поднялась вода. Баркас полегчал, его поднял, и всех вознесло. И облако, и пена, и вода вокруг, и нет дна опять, и вокруг опять видны люди. Кто-то успел обвязать Василия. Перетерпели, канат не лопнул. Волна ушла, и опять побежали изо всех сил. Откуда дух взялся? Если б не на службе, то после такой высадки, может, за дело не браться, только рассказывать людям, как было, и никто не поверит. Это невозможно, чтобы человек вышел со дна воды целый в такую бурю. Так думал Букреев, когда с разбега барка затащили чуть не под сосны. Страшно посмотреть отсюда на холодные волны. Японцы помогают. Вот уж леер открреплен от кнехта в баркасе. Вот все бегут на обрыв, прочь от нового вала. По отмели к обрыву лезут массы, быстро работают топорами, рубят дерево. Японцы пилят, все вместе накидывают петлю леера на сосновый пень. Леер дрогнул и поднялся. Он дрогнул и поднялся сейчас и на палубе Дианы. Матрос выкинул сигнальные условные флаги. С Дианы вскоре спустили гичку, закрепив ее скользящей петлей к лееру. Конец троса закреплен к гичке. «Для опыта к нам идет гичка», — говорит Колокольцев. Навстречу кинулись, обвязавшись японскими веревками, матросы и рыбаки. Войдя в волну, гичка исчезла. «Гичка погибла, ее в щеп разнесла. Неужели люди погибли?» — после напряженного молчания сказал Колокольцев. «Нет». «Вон все трое, привязанные к лееру веревками, все спаслись!» — ответил Пещеров. Опять мокрая толпа выходила из волн. К Сизову с халатом в руках подбежала босая молоденькая японка. «Нет, мне еще надо на баркасе, на Диану идти и обратно!» — ответил ей огромный матрос. «А ты халат отдай кому-нибудь еще, кто замерз, я еще потерплю!» «Как? Леша, не спилит нам тут они головы?» — спросил Пещеров. Загребной с гички сказал, что адмирал задержится на Диане до утра. Приказано баркасу с людьми ночевать на лейре за волной наката. Двое японских рыбаков бегом тащили матроса Маслова, видимо, ударившегося обо что-то в воде и потерявшего сознание. Терентьев успел ухватить его из волны, когда Маслов вынырнул, Колокольцев вбежал в море. Пещеров глядел на волны, не веря глазам своим. Колокольцев что-то возбужденно закричал ему и сибирцеву, но шум волн все заглушал. Бледные губы подбежавшего лейтенанта двигались беззвучно. Он кричал, что надо приказать собраться и держаться всем вместе. Раненый матрос Маслов вернулся с ватным халатом в руках. Его охватило об уключину, разбило голову и содрало кожу на ноге. — Что они с тобой сделали? — спросил Яшка. — Помазали чем-то красным. — ответил Маслов. — Вам, ваше благородие! — передал он ватный халат Колокольцеву, дрожавшему от холода. — А теперь как тебе? — Теперь хорошо. — Чайник нам дай, — сказал Василий, обращаясь к старому рыбаку, который тоже дрожал всем телом. — Оча, оча, хай! — ответил тот. Нестриженные седые пряди его волос приглажены водой. Японец вымок до нитки, бумажный халатик его подхвачен кушачком. «Хай!» — твердо повторил рыбак и ушел. Матросы и офицеры поднялись на берег. Почва усеяна мокрой иглой. Нигде ни сучка, ни валежины. Лес шел узкой полосой по гребню берега над морем, а за сосновыми стволами расстилалась равнина. «Вон сама Япония!» — с восторгом сказал Алексей Николаевич. Огромная равнина простиралась до самого подножья Фудзиямы. Она вся была как разлинованная в рисовых полях. Виднелись дома и крыши, некоторые лежали на земле, местами виднелись груды развалин. Люди бежали к берегу по полям и дорогам. На всех холмах и полях виднелись маленькие фигурки. Поблизости несколько целых домов и сараев. Старик-японец принес связку сушеной рыбы. Молодой рыбак притащил чугунный чайник. Молодая японка с черноватым лицом, подходившая к Сизову, принесла лепешки. Увидя синие глаза, уставившиеся на нее со всех сторон, она глядела всех, улыбнулась и закрылась платком, и все матросы заулыбались. Японец с саблями распоряжался около старого черного дома, уцелевшего от землетрясения. Люди выносили оттуда узлы и перетаскивали все. — Ну, Алеша, как вы тут? — спросил Пещеров. Он вторично возвратился с Дианы. остановил баркас у валов и выпрыгнул. На веревках перетащили его и часть прибывших матросов. Кто-то подал пещеру японский ватный халат. На отмели матросы живо разбили палатку и разожгли костер. Сизов с товарищами взялись за борта баркаса. Подбежали помогать японцы. Баркас окатило водой, и он, пройдя по лееру через накат, в то время как с Дианы тросом тянули, остановился в безопасности. Матросы там укутались в ватные куртки и завернулись в смоляной брезент. Им предстояло ночевать в баркасе на лейре всю ночь, как велел адмирал. Молодой японец показал ключ, из которого можно брать воду. Японцы наносили дров, костер разгорелся. Море темнело, шум его наката стал размеренней, на Диане зажглись огни. «Хэй-бэй!» — крикнул кто-то из японцев, обращаясь к молодому рыбаку, помогавшему подкидывать сучья в огонь. Хэй-бэй ушел своей небрежной походкой, волоча ноги. Через некоторое время подошел японец с саблей и стал приглашать моряков переночевать в очищенном для них доме. Колокольцев благодарил, но старался объяснить знаками, что он должен спать в палатке, смотреть на корабль и слушать всю ночь. Если на судне что случится, то надо будет подать помощь. Японцы поклонились и ушли. Маслов пошел за ними с брезентовым ведром за водой, но сдержался. «Америка?» — спрашивали рыбаки у Хэй-бэя. «Не Америка и не Голландия», — сказал чиновник, — «но не разрешается узнать, какие люди». «Нету Америки», — громогласно заявил Маслов. «Америка, Римасан! Россия!» «А-а-а!» — раздались тихие отзывы окружающих. Все умолкли и разошлись. «А завтра на шлюпке должен прибыть адмирал. Я, брат, тебя увидел и оплоумел от страха», — греясь у разведенного костра, рассказывал Вася, обращаясь к Хэй-бэю и кутая голову и плечи в ватный японский халат. Тут же матросы, перевезенные по лееру на баркасе и вытащенные на веревках на берег. «А-а-а!» — ответил тот с таким видом, словно понял отлично, это само собой для него ясно. «А то ты сначала меня напугал! Хай-хай-хай!» — четко ответил рыбак. Васька уж знал, что это означает «да-да-да». «А вот за халат тебе спасибо. Мы по очереди в нем будем греться. Дать тебе?» — спросил Василий, подошедшего Сизова. За ним шла маленькая японка с халатом в руках. «Нет, у меня свой, она сейчас принесла. Я разденусь, то зуб на зуб не попадает, а ты встань, закрой меня. Да ты раздевайся при ней. Они ведь на это внимание не обращают, у них просто». Сизов, раздеваясь у костра, отвернулся от японки, стоявшей с халатом на руках и смотревшей на большое красное тело в отблесках пламени, как на большого ребенка. «Молодая она или старая?» «Она молодая», — сказал Маслов. «Они все одинаковые, как каменные», — заметил Яшка. «Петруха вытащил старушонку из воды, думал, будет невеста». «А вот теперь тебя японки спасли», — сказал Терентьев. Сизов с трудом втиснул широкие плечи в ватный халат с длинными рукавами до полу. «Какие у них большие ватники! Они, наверное, спят в них вместо одеял». Японка поклонилась, скромно и прилично. В легком полупоклоне она поспешила наверх, где за соснами был ее дом. Леер теперь протянут. В море ночуют на лейре, на баркасе трое матросов, чтобы в случае, если волны усилятся, начать своз тех, кто еще оставался с адмиралом на Диане. Теперь все канаты в исправности, и море может бушевать. У палаток горел костер, и стояли часовые. Примечание. Леер — натянутый трос, используемый для ограждения борта судна в штормовую погоду. Идя ночью бей-де-винт, бей-де-винт — курс парусного судна против ветра, при котором угол между диаметральной плоскостью судна к направлению ветра менее 90 градусов. Поворот оверштаг — поворот судна на новый галс, при котором линия ветра пересекается носом. Конец примечаний.